В женщинах я едва чувствовал магический фон. У них слабый дар, если по-простому. А вот сейчас, когда на пороге стоял с колючим взглядом гладко выбритый мужчина 40 лет, все во мне прямо-таки встало на дыбы. Ты, у меня просто слов не было, ярость душила изнутри настолько, что воздуха не хватало, ведь передо мной стоял маг, пропитанный мертвецкой пакостью, предатель всего человечества. Не подходи. Сказав это, я рассек ржавым серпом себе ладонь, а с порога тут же разнесся истошный женский крик. Глава 2. Первый союзник. Спокойно, Артем Борисович, давайте без истерик, выставил вперед руки некромант. Отродье, как ты посмел предать орден? Я не мог понять, каким образом скверна не поглотила этого человека, с виду в нем сохранялся разум, он не вел себя как монстр, но от этого становилось еще больше не по себе. Иметь с таким дело непозволительно. Кровь из порезанной руки падала обильным ручьем на коврик в кладовке, а за дверью в унисон верещали какие-то бабы. Я выставил вперед руку, чтобы покончить с этим темным недоразумением, и воззвал к памяти заклинание воздушного кокона. Всех попавших внутрь него оно сжимало до компактной, бесформенной субстанции. Все же палить векторными заклинаниями по Петру не стоило, я мог задеть и случайных людей. Одна за другой в уме всплывали руны, символы, и ничего не происходило. Круг распадался, я попробовал второй раз и снова пшик, в этот раз он даже не сформировался. Что за напасть? Я покачнулся, голова сильно закружилась, и я на короткий миг закрыл глаза, а открыл их, когда падал лицом в пол. Выставленная вперед рука не помогла, и голова, как мячик, отскочила от досок, и сознание потухло. Очнулся уже в кровати, в той самой грязной с желтыми пятнами. Понятно, откуда они и чьи, но от этого легче не становилось. «Очнулся?» – спросил знакомый мужской голос справа. Я вяло повернулся к Петру и окинул его презрительным взглядом. «Вижу, что не подох, вот и хорошо». Он похлопал меня по ноге и хотел было выйти. «Как ты сохраняешь разум?» – спросил я его вялым голосом. «КХМ», – задумался мужчина. «Наверное, никак, просто я умею это маскировать». И, довольный собственной шуткой, вышел за дверь. «Философ Херов, некромант не понял, о чем я. Ну, да и ладно. Тех данных, что у меня есть, хватает для выводов». Снаружи зашептались, но, сколько бы я ни силился, расслышать ничего не мог. Я попал в другой мир. Об этом говорило два факта. Несостоятельность моей магии и спокойное отношение к темным сущностям. Ни в одной стране на родине не потерпели бы такого. Это все червоточина. Она перенесла мое сознание в тело юнца. Осталось только выяснить, нахожусь ли я на другой стороне, или это измерение никак не связано с прошлым миром. Теории про другие измерения давно будоражили светлые умы мужей магического ордена, но доказательной базы совсем не было. Если кто-то и попадал в так называемый параллельный или иной мир, то еще ни разу не возвращался с доказательствами. А еще меня тут держат за сумасшедшего, устало закрыв глаза, подумал я. Сейчас, когда первый шок от переноски сознания прошел, это угадывалось по поведению постояльцев. Им словно бы неловко было отвечать на мои реплики, будто я не в их системе координат. Если честно, они и слов таких, наверное, не знают. С виду, дремучие крестьяне. Впрочем, неважно. Настораживает другой факт. У них некроманты лечат людей. Я уже успел оценить состояние ладони, ни одного шрама даже не осталось, а кроме Петра и тетки ко мне никто не заходил. Если моя магия не работает, то и созданные пустые копии сознания тоже. Я хотел провести анализ тела и всех имеющихся у меня способностей. Без лишнего хвастовства скажу, что на меня работало 10 клонов гениального мозга и на очереди был 11-й. Что-то же должно было остаться. Ноль, обреченно вздохнул я, чувствуя опять накатывающую усталость. Выносливости в этом теле вообще нет. С описью имущества ничего не вышло. Да что за дьявольщина, я даже не могу нормально определить уровень собственного здоровья. Как теперь жить с этим? Не проходило и дня без скрупулезного анализа качества крови, ликвора и других жидкостей организма. Я знал каждый кровеносный сосудик, каждый нерв своего тела наизусть и мог предотвратить любую болезнь еще в зачатке. Похоже, переволновавшись, неокрепшее сознание вновь отключилось. Неизвестно, сколько я проспал, однако проснулся уже не самостоятельно. «Вставай!» – грубо дернули за плечо. Я разлепил один глаз и увидел знакомое ухмыляющееся лицо Марфы. «Хватит притворяться, что спишь!» – взвизгнула она. Похоже, эта жалкая слуга была на взводе. «Пора в погреб!» – доигрался припадочный. «Я же говорила, твои слова, что собачий лай, а я не понимаю животных, огрызнулся я, отворачиваясь спиной и накрываясь одеялом, однако не учел одного. Эта мстительная дура пришла с подмогой. Простите, барин, но это, его превосходительство велели, тут уж, наше дело малое, ответил ему второй. Два двухметровых в обе стороны бугая, постоянно извиняясь, отволокли меня в погреб и заперли. Сил сопротивляться не было, да и разница в габаритах не позволяла этого сделать, так что, сохраняя достоинство как мог, я молча дождался, когда меня оставят в покое. Я уже понял, что, несмотря на высокий статус в обществе, здесь меня не очень-то жалуют. Даже прислуга позволяет себе лишнего, но ничего, с этим мы еще разберемся и поставим всех на место. Сейчас важно понять, кто я, в смысле выяснить биографию, а также определить начальную точку своего развития. Первое поможет лучше адаптироваться в новой среде и найти подход к родным. Будет накладно, если я случайно откроюсь своему врагу, сделаю только хуже. Судя по тому, что им не жалко уничтожить здоровье наследника, я не единственный в дворянском роду. Есть братья. А значит, если умрет нерадивый сумасшедший сын, то всем станет только лучше, избавиться от позора семьи. Единственная проблема – сделать это как можно естественней. Умер от болезни. Простудился и слег. Сгорел в лихорадке за пару дней. Помним, любим, скорбим. Нет уж, не дождетесь, гиены. Итак, что я успел заметить, моя магия тут не работает. Привычная символика и даже язык были другими, а значит, для местных они не более чем закорючки. Очень хорошо, что я понимаю окружающих. Видимо, это побочный эффект переноса сознания. Вот только, сколько бы я ни обращался к воспоминаниям Артема, ничего не мог выудить. Ах, ну да, это еще одно доказательство, что он умалишенный, у него и при жизни с головой не все в порядке-то было. Бедный ребенок, не дай бог кому такую любящую семью. Я при жизни много повидал несправедливости и привык, что она всегда идет бок о бок с человеком. Если руны не работают, значит, начнем с малого, оценим магический потенциал. И, надо сказать, с этим было все в порядке, парню повезло. Его ментальное тело было похоже на тучного, пышущего здоровьем полнокровного бычка, нетренированного, несмышленого, но сильного. Вот только с прошлым сознанием, Артемке весь этот потенциал, что собаке пятая нога. Как же судьба разбрасывает-то способности щедрой рукой. Одним ничего, и они из кожи вон лезут, а другим задарма. Только счастливчики не видят золота под ногами. Первым делом, всю ту ману, что хаотично разбросана по тканям, надо равномерно распределить. Больше всего ее было в области правого полушария. Оно нешуточно перегружено. Видимо, это и послужило причиной умственного недуга. Юный организм не смог справиться с маноизбытком, а местные эскулапы, идиоты такие, не заметили отклонения на ранних стадиях взросления. Несмотря на холод, я быстро нашел в погребе куски старой робы и постелил ее на пол. До того, как замедлится кровоток, нужно заняться разгоном маны. Для этого не требуется каких-то особых техник. Сойдет обычная медитация. Сев в позу лотоса, я отгородился от внешнего мира. Благо атмосфера звуконепроницаемого погреба способствовала решительному настрою. Недоброжелатели думали, что сделают мне только хуже, но нет. Все как раз-таки наоборот. Несмотря на мой опыт в медитативных техниках, сознание было подобно замерзшей глине, еле-еле поддавалось воздействию. Чувствовалось, что ресурсы мозга совсем не использовались на протяжении 18 лет. В прошлом мире я входил в транс меньше чем за секунду, здесь же потратил порядка 12 часов, чтобы просто разогреть область скопления маны. Бесформенная фигура чуть-чуть поддалась воздействию, но даже не сдвинулась с места. От подобных манипуляций все тело затекло и замерзло. Дальше продолжать я уже не мог и, встав на ноги, выполнил комплекс зарядки и растяжки. Зря я это сделал. В общем, до растяжки ВС же не дошел, потому что на холоде это такая себе идея, да и тело оказалось еще хуже, чем я думал. Короче, обошелся приседаниями, прыжками на месте и отжиманиями с колен. На обычные грудных мышц совсем не хватало. Ничего, если я разобью этот маносгусток, то можно будет распределить большую часть потоков в мышцы и поправить свое плачевное положение. Дверь скрипнула, и я тут же метнулся в угол и присел, чтобы никто не заметил, чем я тут занимаюсь. «Нате, поешьте, Артем Борисович», сочувственно и несколько громко сказал старик, тот самый, что выставлял ухо вперед, Я видел его за дверьми своей комнаты. Спасибо, дедушка, решил я до конца отыгрывать роль подростка. Похоже, этот человек не желает мне зла, скорее наоборот, смотрел с сочувствием. Хоть мне оно ни к чему, но союзники в новом мире лишними не будут, а сейчас выбор не то чтобы велик. Как тебя зовут? Вопрос для сумасшедшего вполне себе нормальный. Семен, ваше благородие, Семен, в глазах заблестели слезинки. У меня есть братья, Семен, теплая похлебка оказалась как нельзя кстати. После зарядки тело требовало энергии, и жидкая пища. Лучший вариант не околеть и получить питательные вещества. Мой вопрос совсем выбил его из колеи, и дед расплакался. Мне приходилось учитывать его глухоту, так что разговаривал с ним на повышенных тонах. «Не плачь, Семен, горю слезами не поможешь». И то правда, барин, смахнув последнюю каплю, шмыгнул слуга. «Простите, раньше кремень был, а сейчас так». Он дернул с досады рукой, обабился, слабый стал, не нужен никому. Но, Семен, я хлопнул его по плечу и потрогал, будто невзначай, за исхудавший бицепс. А во, ничего себе, что там, что? Он удивленно поднял кустистые брови. Как что, жил из кулак, что-то ты брешешь, дед. Семен невольно сам пощупал свое богатство. Да вроде ничего такого, Артем Борисович, сказал, но как-то неуверенно. Много ты понимаешь, даже старый лев остается львом, обсасывая куриную косточку до вкусного мозга, ответил я. Ах-ах-ах, лающе рассмеялся дед. Рассмешили, барин, спасибо, взбодрили старика. Ну, так что там по братьям, много их у меня, уже строже и переходя на деловой лад, спросил я. Пятеро ваш бродие, старшего как звать, Олег Борисович, но ваших братьев дома никак нет, только вы, а остальные где, знамо, где, в городах живут, кто в столице, кто где, вот чей дом только летом заглядывают, воздушком подышать, не любит молодежь деревню. Я исподволь поспрашивал и насчет остальных родственников, как зовут, сколько лет и прочую информацию, что успел вытянуть из Семена. Тот и рад был почесать языком, видно, что он скучал по живой беседе. Опытный глаз 90-летнего мага сразу это подметил, ведь возраст – это не только опыт в магии, а еще и житейская мудрость. Дед по моей настойчивой просьбе рассказал пару баек из своей молодости, немного поумничал, дал наставление и довольный ушел прочь, обещав в следующий раз взять чашку побольше и прихватить лишний ломоть хлеба. Молодому организму нужно больше есть. Как только он ушел, я, недолго думая, завалился спать. Наесться не наелся, но времени у меня не так много. Если не успею разогнать кровоток, окоченею, а для этого нужно отколоть от сгустка маны в голове хотя бы маленький кусочек и перераспределить его по телу. Проснулся от першения в горле, замерзший в край, справил в горшок свои дела и размялся. Мышцы жутко ныли, но через силу и боль я сделал, что должно, и вновь сел медитировать. В этот раз меня хватило на 11 часов, сказалась усталость от первой тренировки. Однако у меня почти вышло. Вместо того, чтобы нагревать весь сгусток маны, я нашел один еле заметный бугорок и методично бомбил его сознанием. Надо ли говорить, что после медитации я был как выжатый лимон. Чувство, будто весь день копал землю, однако результатов пока не видно. Снова пришел Семен. «Держи, барин», — подал он мне двойную порцию гулеша. «А во, мясо». «Отлично, отлично, в прошлый раз были одни кости. Белок — это то, что нужно». «Спасибо, Семен, я этого не забуду. Как стану на ноги, дам тебе и внучке твоей вольную, только подмоги есть чутко». Дед аж выпучил глаза от такой неслыханной щедрости. Из прошлого разговора я понял, что в этом месте есть некие крепостные, суть те же рабы, и Семен так себя именовал. В то же время преснопамятная Марфа была как раз-таки из свободных и кичилась своим положением при любой удобной возможности. Особенно доставалось ни к чему непригодному Семену. «Ах, но вы же того!» Он покрутил у виска пальцем. Я оглянулся по сторонам, будто нас могли подслушать шпионы, прячущиеся в погребе за бочками, и жестом пригласил ему нагнуться поближе. Старый вытаращил глаза и срочно приблизил ко мне свою скукоженную ушную раковину. «Семен, я на самом деле не того». После этого я снова принялся за еду, а дед долго переваривал эту информацию. «Но такой лев, как ты, ведь давно это приметил». Я кивнул своим мыслям вслух, раскусил в два счета. «Вот поэтому я к тебе и обратился как к опытному человеку». «А это?» «Да-да», согласился Семен, бегая по сторонам глазками. Дрожащие руки потянулись к поясу. «Вы простите, барин, я...» Валяй, с набитым ртом разрешил ему присосаться к фляге, даже издали я почуял, какой ядреной была эта сивуха. «Будешь?» — протянул похрабревший дед. Я отрицательно покачал головой и вытер рот. «Так, Семен, я знаю, ты правильный мужик, но никаких больше будешь, ты понял, я дворянинной фамильярности не потерплю». Ох, ударил себя по губам дед, «простите дурака, простите дурака». Он бухнулся лбом о пол и истово ударил им пару раз, еще бы чуть-чуть, и выбил бы себе мозги, пришлось срочно схватить его за плечи. «Но, Семен, хватит, что ты, бес попутал, это все она самогонка проклятая», плаксивым голосом оправдывался старик. «Что же это, вы теперь, барин, не дадите Ульяне вольную?» «Так, Семен, ты, похоже, не понял, я слов на ветер не бросаю, мне понравилось, что он упомянул только внучку, просто у тебя своя роль, у меня своя, и мы не должны из нее выходить, ясно?» «А-а-а», его глаза и рот расширились, и я смог увидеть целый ряд недостающих зубов. «Это вы знатно придумали, это, ты, вы голова, барин, голова, еще какая, если я голова, то ты теперь мои глаза, Семен, послужи мне верно, и я в долгу не останусь, надоело притворяться, убить хотели меня братья, так и грозили, вот оно что», поднес заскорузлый палец ко рту старик. «Да, Семен, у дворян всегда так, им загубить младенца много не надо, раз и в канаву, чтобы не лопотал. А я что?» Я испужался, несмышленый был, но потом понял, либо так, либо умереть, понимаешь, как мо не понять, Артем Борисович, бедная ты голова, его мясистый нос шмыгнул. «Отставить», строго пригрозил я ему пальцем и убрал в сторону пустую тарелку с деревянной ложкой. «Львы не плачут». «Это как?» – удивился дед. «А вот так, откуда ж вам знать?» – с хитрецой вдруг подковырнул Семен. «А я в книжках читал, быстро нашелся я, не ожидая такой проверки от старого. Могу и тебя научить». «Да», – он с раздражением махнул рукой. «Нужно мне это ваше чтение, одна досада с него, от ума горя потом не обрешься. А внучке хочешь будущего хорошего?» Поддел я его за больное. Семен хихикнул, попыхтел что-то неразборчивое и насупился. «Молодая она еще», наконец, выдавил он из себя. «Так это ж хорошо», не отпуская такой удобной возможности, додавливал я его, «быстро научится, в писари потом пойдет, как сынок Марфы. Сам же говорил, катается как сыр в масле, деньгу загребает. Так мы твою Ульяну и пристроим, приданое соберем, жениха сам выберешь достойного». Шах и мат, любовь к внучке пересилила, и дед сдался. «Хорошо, я отдал ему тарелку, завершая беседу. Тогда вот тебе первое задание. Если в доме есть какие книги, принеси мне, что сможешь достать и это», окликнул я его в дверях, «откуда столько прыти? Свечу мне сюда, понял, не видно низги. Будет сделано, ваш бродие», по-военному вытянулся Семен. «Свободен, лев, все в твоих руках». В этот раз шаги отдалялись гораздо бодрее, воодушевленней. «Отлично», вздохнул я, «вот и первый завербованный союзник, не бог весть какой, но для начала сойдет». Из бессвязных рассказов старика я примерно понял устройство здешнего общества и немного перенял манеру общения крепостных. Очень важно с такими людьми правильно расставлять границы, в первую очередь это проще для них, а то тебя рискуют не так понять. Им нужна четкая система начальник-подчиненный, а если еще говорить доступным языком. В общем, бал тут правили дворяне. Место называется Российская империя, а нахожусь я во Владимирской губернии, в уезде Громовец. Фамилия моя Баритинский, и я самый младший в дворянской семье. Нас 9, 5 братьев и 4 сестры. Трое уже замужен, а последняя живет вместе со мной и тетками в родовом поместье. Есть еще куча родственников, но эти сведения я уточню у Семена потом. Главное сейчас было дать ему морковку, за которой он пойдет, а дальше уже регулировать длину лески на удочке. Я действительно готов был даровать ему свободу. Умение быть благодарным – одно из самых важных качеств достойной жизни. Благодаря мясу я почувствовал приток сил и понял, можно пуститься на второй заход медитации. Лучше сделать это сейчас, на утро я совсем замерзну, и так трясусь, как банный лист. Сказано, сделано. Я вновь погрузился в медитативный поток и изолировался от суеты. Часов в погребе не было, но у меня прекрасное чувство времени, видимо, остались еще огрызки величия с прошлого сознания. Тот самый мелкий сгусток еще не успел остыть, и повторные усилия расшевелили его еще больше. «Ну, давай, давай». Я на пару секунд выпал из пустоты. «Никаких эмоций, Артем, мальчик мой, заткни хавала». Что-то я чересчур ассимилировался с этим Семеном. Снова провалился в поток, когда вынырнул, обнаружил, что не спал уже 20 часов. Спина, ноги, руки, все затекло так, что не встать. Рядом сидел и таращился Семен с чашкой горячего супа. «Я, это, да давай», пересохшим ртом велел я ему и протянул руки. В два счета впитал все угощение и махнул, мол, иди, потом поговорим. «Оставлю тут-то», я уже не слышал, что он там буровит и сосредоточился на себе. Дверь скрипнула, и Семен ушел. «Так-так откололся, значит, ну, иди теперь сюда, живей». Сказать, что это была лишь крошка от той глыбы в правом полушарии, ничего не сказать, но даже такой запасец способен воздействовать на организм. В первую очередь я направил все в кровоток, очищение и напитки не произойдет, но так я просто повышу свой иммунитет и не заболею. Эта манипуляция отняла последние силы, и я с чистой совестью уснул на пыльных тряпках. Глава 3. Знакомство с новой магией. Проснулся я скрюченный до невозможности и замерзший. Зря не размялся с прошлого раза, но сил совсем не оставалось. Проспал 12 часов. Молочная кислота почти ушла из мышц, поэтому, как вернул способность нормально ходить, тут же занялся приседаниями и даже выжал парочку упрощенных отжиманий с колен. Закончив мацион, снова сел за медитацию. К сожалению, следующий кусок оказался в 10 раз больше прошлого, меньше на сгустке не нашлось, но я не унывал. Жив-здоров, руки, ноги, голова на месте, значит, не пропаду. Помятуя о последствиях медитации, я решил разбить ее на две части по 6 часов. Тем более, как раз после первого сеанса придет с новостями Семен. Сегодня я вошел в транс в 2 раза быстрее. Точнее, это было его некое подобие. Дело в том, что время внутри сознания могло идти гораздо быстрее, но для этого требовалось погружаться на разные уровни его бытия. В прошлой жизни я входил в состояние потока за долю секунды, и для меня там пролетали целые часы. Это как быстрый сон наяву. Мои нынешние навыки ни в какое сравнение не годились со способностями архимага, но там я потратил на обучение 90 лет, а тут только начал. К тому же пока я пришел ко всем этим знаниям, пока додумался, тоже немало времени ушло. Здесь же я стартую уже с готовым багажом опыта и знаю, как можно делать, а как нельзя, так что процесс пойдет быстрее. Уровней могло быть бесконечное множество, но для этого нужно иметь твердую ментальность, иначе есть риск застрять и действительно тронуться умом. Потому я и развивал копии сознания, чтобы перепоручить им рутинные задачи, а самому сосредоточиться на важном. Для меня сложнейшей преградой стал 5-й уровень, дальше заглянуть не получилось, но и этого никто достигнуть не смог, максимум 3-й, и то это мой ученик Валлард, ему еще предстоит долгий путь. «Я буду по тебе скучать, друг», с грустью подумал я о достойнейшем правителе. Дверь отворилась, и вошел Семен. «О, проснулись, барин, а я с гостинцами», улыбаясь, громко прокряхтел старик. В этот раз, помимо первого, он смог урвать 5 сырников, да таких, что таяли во рту. Чудо, а не еда. Зиновий подмог с ведрами, вот и поделилась, похвастался дед, непроизвольно щупая себя за бицепс. «Я ж говорю, лев», одобрительно кивнул я, уминая красный борщ. До конца наказания оставалось еще 3 дня, и за это время я должен подготовиться к любым неожиданностям, но в открытую заявляться здравомыслящим не собирался, нужно добыть побольше информации. «А книжка, что же, не трогали, ваш бродие?» поинтересовался Семен, чтобы перевести тему. Дюже он горд был собой и смущался. «Святая простота», вздохнул я и перевел взгляд туда, куда он показывал. «Ах, это, извини, что-то не заметил в темноте, отличная работа, что тут у нас?» «Молитвослов», с придыханием ответил дед. «В смысле?» Я убрал в сторону ложку и быстро пролистал страницы со знакомыми буквами, складывающимися в какие-то полустихи-полупоговорки. «Магия?» – деловито переспросил его. «Да вы что, барин?» – в глазах деда мелькнул испуг. «Это же, ну, бог!» – он уважительно воздел палец к небу. «Я уже понял, что эта суеверная книжица ничего, кроме восхваляющих или просящих стишков, предложить не может, так что отдал ее крепостному назад. Молодец, Семен, но будем честны, я пока не в состоянии объять умом такую мудрость. Мне бы что полегче, а, может, захудалый какой-нибудь учебничек магии завалялся, а, поищешь, у ваш барина». Старик погладил задумчиво бороду и, наконец, кивнул. «Хорошо, кажется, у Глашки младшенький, как в училище отправился, оставил одну княженцию. Попробую выпросить, но просто так она не отдаст. А сколько ей сыну лет?» — поинтересовался я, снова возвращаясь к трапезе. «Второй десяток пошел уже, еще учится. Поди, без гроша она, Глашка, а то как же», — вздохнул дед. «На стипендию живет охламон ее. Тогда сделаем так, дуй-ка мне в комнату, я помню, там сундук стоял с одеждой, выбери самые подходящие и чистые рубахи». Я проглотил кусок вареной картошки, штаны замшевые, напряг память. К счастью, она у меня была почти фотографическая, они немного намараны, но ничего, отстирает. «И сапоги, узнай размер и выбери под него». «Понял», — дед неодобрительно покачал головой. «Посекут меня, барин, ой, посекут, сдаст дура». «Дурак ты, Семен, какая мать не захочет добра единственному дитю? Главное, на глаза никому не попадайся, а я потом скажу, что выкинул все это тряпье или сжег. Только сделай все как надо», — пригрозил я ему пальцем. «Хорошо, Артем Борисович, будет выполнено». «Вот и славно». Дед помялся еще немного у двери, будто хотел что-то спросить, но вздохнул и закрыл за собой. Я вновь вернулся к медитации. Моя ближайшая задача в этом мире – заставить ману циркулировать по всему телу, чтобы не оставалось никаких сгустков. Это позволит начать практику с расщеплением сознания, погрузиться в медитации на другие уровни бытия, улучшить тело и добраться до гемофорсной техники с высвобождением убойного количества энергии из крови. Маны для этого требуется ого. И, кажется, я понял, почему распадались рунические круги, не только из-за разницы в символике. Поясню на примере. Кружку удобнее лепить из податливой глины, нежели цельную высекать из камня. Теоретически можно пытаться колдовать по-старому, но лучше встроиться в уже существующий порядок, может, в нем будут какие лазейки, что дадут мне преимущество. Через 6 часов я устало потирал глаза и разминался. Осталось время на походить туда-сюда, и вскоре я лег спать. Утром все повторилось, боль полностью ушла из ног, адаптация завершилась. Семен принес еще немного новостей. Отец в отъезде, через неделю на каникулы приезжает мой брат Александр, третий по старшинству. Первый месяц лета позади. Мы немного поболтали, и дед отчалил. Сказал, что вещи постирал сам, чтобы презентабельнее были, когда договариваться пойдет. Я похвалил за находчивость. Сейчас те сохнут в сарае, где ночует крепостной, а завтра при всем параде 7 НП меняться. Мой первый винтик, кажется, заработал. Я довольно потер ладошки и сошел ко сну после всех тренировок. Холод все еще беспокоил, но не так сильно, как в первые разы. Семен даже забеспокоился, что у меня на щеках румянец, думал я того, но быстро успокоился, когда увидел обратное. Хороший он все-таки человек, на таких земля держится. Кусочек ман разогрелся наполовину, когда пришел черед покинуть место заточения. В этот раз спустилась ехидно настроенная Марфа, хотела посмотреть на присмыкающегося и околевшего от голода младшенького. «Выкуси, карга вредная, а ты, а я», — она даже дар речи потеряла, увидев, что я из погреба выхожу еще более здоровый, чем до попадания туда. «Доброе утро, Марфа», — я не стал провоцировать злопамятную бабу, — «еще щелкну ей по носу, всему свое время». Я прошел мимо твердым шагом и жестом приказал одному из ее бугаев, Мишке Шатуну, не прикасаться ко мне. «Сам пойду». Детина перевел взгляд на въедливое лицо Марфы и пожал плечами. «Хорошо, барин». Меня представили при дочи матушки. Та о чем-то совещалась с пухлощекой ключницей, а в сторонке от них стояла молоденькая курносая девушка. При моем появлении она подняла глаза к потолку и состроила рожу, мол, опять этот юродивый. «Знакомьтесь, моя младшая сестра Анна, оторва, губительница мужских сердец и весьма злая на язычок особа». «Это ты, Артем, подожди», — повелительно сказала дворянка в золотисто-синем сарафане, вышитым всевозможными цветами. На вид обычная одежда, какую я подмечал и у других жителей поместья, но шею Ольги Дмитриевны украшало ожерелье из отборного крупного жемчуга. Помятуя о своем сумасшествии, я спокойно запустил палец себе в нос, чем вызвал раздраженный косой взгляд у Анны, а когда я вытер руку от дебиловатого сопровождающего, она в возмущении отвернулась. Бугай вовсе ничего не заметил. Он от усердия пыжился весь как рак и смотрел вперед в пустоту, ожидая новых приказаний. «Все, иди», — махнула ключница мать. «Ну что, сын мой, скажешь в свое оправдание, зачем опять нарушал порядок?» — спросила она меня, но я не успел открыть рот, как влезла востроносая Анна. «Да что ты с ним каждый раз, как с нормальным разговариваешь, мама, не видишь, он не понимает он тебя. Пусть это позорище идет обратно в свой клоповник, от него воняет». Она раздраженно махала веером, пытаясь отогнать от себя стойкий запах немытого мужского тела. Аня одернула ее благородная госпожа. «Не думаешь ли ты, что если называть его дурачком, то он наберется ума? Скорее наоборот, станет им быстрее. Мы уже говорили об этом». «Да помню я, помню», — со злостью сжала она кулачок, ей было 17, но вела она себя со всеми как прожженная 30-летняя стерва. Он днями напролет пускает пузыри из слюней и ссытся в постель, мне даже противно стоять рядом с ним. Какой там дворянин, только в цирке уродцем выступать. Может, продадим его? С надеждой посмотрела она на мать. «Цирк, я люблю цирк», — пробормотал я, привлекая к себе внимание. «Аня красивая, ее все любят», — наигранно дебиловато протянул я, вспоминая, как Семен рассказывал про приезжую труппу. Сестра презрительно сморщилась, но косой уголок рта показывал, что ей нравилось, когда ее восхваляют. Даже такое ничтожество, как умалишенный братик. Вот только рыбка глубоко заглотила крючок. «Усатый дядя-циркач сильно-сильно любит Аню», — сознанием дела кивнул я и уселся на пол, изображая, будто рассматриваю витиеватый узор ковра. «А я тоже хотел в такую игру поиграть. Можно, мамуля?» «Какую такую игру и что ешь за дядя?» — встрепенулась барыня и порывисто подошла ко мне. Я смущенно хихикнул и продолжал ковырять ворсинки. Тогда Ольга Дмитриевна присела рядом и взяла меня за руку. Ее острые скулы подчеркивали аристократическую худобу, а пронзительные синие глаза искали взгляд сына. «Скажи маме, в какую игру играла твоя сестра? Что ты видел?»